Глава 25. Подражающий свету. Подражающий свету странствовал в Чу, и преданный долгу сказал о нем царю, но царь его еще не принял, и преданный долгу уже вернулся к себе домой. Подражающий свету увиделся с Ваном решительным и сказал: «Почему бы вам, учитель, не заговорить обо мне с государем?» «Мне далеко до Гуна, ушедшего от смотров», — ответил Ван решительный. «А чем занимается Гун, ушедший от смотров?» — спросил подражающий свету. «Зимой бьет острогой черепах в реке, а летом отдыхает на горе, в тени», — ответил Ван решительный. Когда расспрашивает его прохожий, отвечает: «Это мое жилище. Ведь если не сумел представить вас царю и преданный долгу, разве я сумею? Мне далеко до и преданного долгу. Ведь что это за человек, и преданный долгу? Свойств нет, а знаниями обладает. Если, не опираясь на собственную волю, используете его чудесную способность к связям, он, конечно, погрузит вас во мрак богатства и знатности, поможет не обрести свойства, а их истощить. Ведь замерзающему он одолжит одежду весной, а умирающему от жажды сулит, напротив, холодный ветер зимой. А что за человек, царь Чу? С виду величественный и суров, с провинившимися беспощаден, словно тигр. Кто сумеет склонить его, кроме льстецов, поправших истинные свойства? Поэтому мудрый в крайней нужде заставляет домашних забыть о бедности. Будучи проницательным, заставляет царей и знатных забыть о рангах, о жаловании и стать скромными. Среди вещей вместе с другими наслаждается. Среди людей он одобряет тех, кто, сохраняя себя, проникает в вещи. Поэтому даже без слов он поет людей гармонией. Рядом с людьми их улучшает. Как должно отцу поступать с сыном, возвращает их в свое жилище, а, отдыхая от своих благотворений, отдаляется от людских помыслов. Поэтому и говорю: дождись Гуна, ушедшего от смотров. Мудрый видит все связи между собой и другими в единстве, сам не ведая почему. Таков его характер. Отвечая колебаниям жизни, он считает своим учителем природу. Люди же вслед называют его учителем. Печально, что не узнают и не делают этого постоянно, и вскоре приходит конец. Каким же образом? А вот как. Красивому от рождения люди дают зеркало. Не поведали бы и не узнал, что красивее других. То ли знал бы, то ли нет, то ли слышал бы, то ли нет. А радоваться мог бы до смерти без конца, а люди любовались бы на него также без конца. Таков характер. Мудрый же любит людей, и люди так называют его. Не называли бы и не ведал бы, что любит людей. То ли ведал бы, то ли нет. То ли слышал бы, то ли нет, а его любовь к людям длилась бы до смерти без конца, и люди наслаждались бы ею так же без конца. Таков характер. Родное царство, родная столица, взглянуть на них издали — какое счастье. Пусть это даже скопление холмов и курганов, заросших травами и деревьями, но 9 из 10 вернувшихся все же будут счастливы, а особенно когда увидят уже виденное, услышат уже слышанное. Это словно башня в 10 жений высотой, которой любуется весь народ».